Глава 22. Я стояла у лестницы, ожидая Ранди, чтобы спуститься к завтраку. Одной появляться перед так невзлюбившей меня герцогиней не хотелось. Алви возник передо мной, как черт из табакерки. Красивый, возбужденный, с пылающим взглядом и румянцем по щекам. Тут же увлек меня в первую распахнутую дверь. Это оказалась музыкальная комната, не для выступлений, судя по размерам, скорее для занятий. На голубых золотым орнаментах стенах над дубовыми панелями висели лютни и гитары. В стеклянном футляре лежали на полках флейты и трубы, отливая солнцем на гладких боках. В центре помещения громоздился словно реликтовый монстр рояль. По скругленным углам комнаты к потолку тянулись резные деревянные башенки. Многоярусная люстра свисала с середины готического потолка, так искусно созданного архитекторами, что казалось не дерево, а украшенная золотым орнаментом ткань, растянута многоконечной звездой от центра к стенам комнаты и углам. Захлопнув дверь и остановившись возле камина, Алви взмахнул рукой, накрывая нас тесным пологом непроницаемости. Прижался к моим губам. Мое тело рванулось к нему, отвечая на прикосновение жаркой волной. Стало почти нечем дышать, но я выставила руки и отстранилась. «Что такое?» — удивился он. «С кем у тебя только нет отношений?» — передразнила я его, с трудом сдерживая гнев. «Так ты сказал своей матери?» «Как же я злилась на него!» «Сначала ночью, когда выяснилось про ужасную печать проклятия, и потом...» «Боже!» Алви убрал с высокого лба упавшую прядь. «И ты подслушиваешь?» «Не подслушиваю. Просто пыталась проверить, получается ли у меня, как у Ранди, скрывать дар и скрываться. А оказывается...» «Получилось». Он поджал губы, прожигая меня взглядом. «Но зачем было испытывать это на мне?» Я возмущенно передернула плечами. «Если б так же легко было скинуть с себя волнение от того, что он стоял совсем близко. Оцепенение и жар одновременно от его взгляда и запаха, и от того, что наши ауры слились, перемешались энергиями, вызывая в голове черт знает что вместо разумных мыслей. Нет, мне нельзя, категорически нельзя в него влюбляться. Хотя бы за тем, чтобы понять, что за печать стоит на мне, о которой ты не удосужился упомянуть», — выпалила я. «Выходит, знаешь, может и к лучшему». «У Ранди тоже есть такая». Алви помрачнел. Глянул мельком на часы в одной из резных башенок. «Об этом потом. Сейчас сюда явится дознаватель. Он не должен видеть твой дар. Тебе надо срочно что-то наколдовать и лишиться его». «Вот еще». «Агнес». Алви коснулся моего предплечья, обжигая пальцами. «Я разговаривал по твоему поводу с королем Стерианом. Он сказал, что будет следить за тем, как ты ведешь себя в год наказания. Он, увы... сожалеет о своей доброте на суде и жаждет мести всем и вся, хоть как-то замешанным. Пока его сдерживает лишь необходимость сохранять хорошую мину при драконе Амару». «Но я не участвовала в заговоре». «Я сказал ему то же самое. Он глух». «Мы не в Ихигару, слава богам». «Увы. С его величеством на одной волне и король Азантарна. Дядя дал понять, что вокруг меня есть соглядатые. Я не знаю, кто, возможно... этот самый дознаватель. Тебе грозит опасность». «Но...» Алви стиснул мои плечи и приблизился, сверкнув глазами. От его энергии меня будто огнем обдало. «Глупая, ты можешь лишиться магии навсегда. Ты этого хочешь? Или в храхну к остальным?» Я сглотнула и отшатнулась. За спиной прозрачным упругим полем заколыхался магический полог, не позволяя отступить дальше. «В храхну?» «Да! Думай скорее, что наколдовать, у нас мало времени». На меня обрушился ужас, сметая все мысли. Я подняла глаза на Алви. «Я не знаю, что...» Он чертыхнулся, задумался на мгновение. «Так, шарахни по контуру». Я облизнула пересохшие губы, не понимая. «Не строй из себя девочку. Я держу полок, ты по нему бьешь. Любой запрещенкой, так, чтобы разорвала. На сопротивление со мной уйдет энергии столько же, сколько и на ментальное копье, которым ты угостила Хендера». «Я могу тебя зацепить». «Не зацепишь. Я магистр, а не собака с амбициями. Давай, сосредоточься». «Хорошо, хорошо, я сейчас». Алви чуть отступил, буквально на шаг, больше не позволял накрывающий нас полог. Я мешкала, перебирая в голове заклинания. «Студентка Ковальски, демон тебя побери! Долго мне еще ждать!» — гаркнул Алви, как на лекциях. «Ни черта не научилась за 3 года! Зря я называл талантливой тебя! Балда, она и есть балда!» И я рассердилась. Страх и растерянность смыло в одно мгновение. «Так значит? Я мало ли кто? Балда? Ну погоди!» Я в одно мгновение потянула от ступней энергию вверх к позвоночнику и оттуда красным мощным потоком вверх. Раскрутила спиралью так, что у самой от жара кончился воздух в легких. Подняла до макушки и выше, а потом обрушила вниз, расширив вокруг себя шаром и захватив Алви. Он покраснел и вздрогнул. «Ну как, господин магистр, не ожидали?» Я шарахнула вибрирующими от энергии красными стенками шара по пологу, расширяя как взрывом. Алви пошатнулся и выставил ладони. В них вспыхнуло серебро. Я раскрутила по спирали энергию снизу вверх по стенкам моего шара, чувствуя огонь внутри себя, снаружи и особенно в том месте, где сжимал запястье браслет. Силой ментально выплеснула огонь, чтобы разорвать серебристый полог. Он не прорвался, но вдруг растянулся вместе с пылающей энергией моего шара. Задело камин и стену. Послышался лязг падающих с каминной полки канделябров и безделушек. Будто обратным взрывом нас с Алви толкнуло друг к другу и прямо в пламя очага. Но оно не обожгло. В нем я увидела внезапно раскрывающуюся пасть руны, только маленькой. Что это? Откуда? Огонь полыхнул сильнее, нас втянуло в нее, как мошек. Знакомые разноцветные туманности стояли вокруг плотной завесой. Но нас не понесло кувырком, как было бы логично. Мы с Алви оказались на твердой поверхности, охряной, будто высохшая на солнце глина. Вместо потолка и неба над головой зависла серая пелена. Алви схватил меня за руку. С его пальцев на землю посыпались серебряные искры энергии, с моих огненные. И те, и другие тут же погасли, ошпарив охряную поверхность и образовав выжженную ямку. «Где мы?» — прошептала я одними губами. Казалось, звук из меня не вылетел, но Алви услышал. Крепко держа меня за руку, он осматривался, затем вскинул взволнованный взгляд. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально». Он кивнул. Движение его тоже показалось замедленным, словно вес наш вырос многократно. «А не должна?» «Без магии перемещения опасны», — ответил он, всматриваясь перед собой. «Но я перемещалась с магией». Алви глянул мне за спину и приложил к ней ладонь. Медленный ленивый жар прокатился из его руки в меня. За серой туманностью над головой показались звезды. «Другой мир?» — спросила я. «Да». «Как это возможно?» «Руна была в камине. Они есть практически во всех каминах замка, я выяснил». «Но как все сработало?» «Мы по-прежнему ключи». «Этого не могло быть. В книге про такое не писали». Я почувствовала, как меня начало тянуть в сторону малиновой завесы, словно теплый ленивый ветер принялся сдувать с меня ауру медленно по песчинке, и захотелось полететь за ним, оттолкнуться ногами и полететь куда бы ни понесло. Показалось, что это было бы сладко и хорошо, завораживающе. Одно удовольствие, без страданий, без этой внезапно нахлынувшей тяжести тела. Рядом выругался Алви. Снова одними губами, почти не слышно. «Агнес, стой на месте и скажи быстро, что хочешь жить». «Я хочу жить», — пробормотала я вяло. Меня охватила такая усталость и безразличие, будто бы все равно. Жить, не жить. Где-то там за завесой было хорошо, и не надо было думать, сражаться, делать вид, страдать. «Недостаточно». «Прочувствуй это, реши, выбери жизнь!» Прогромыхал прямо в ухо мне Алви. Сопротивляясь густому пространству, он тряхнул меня за руку, заставляя проснуться. Но все равно ничего не хотелось. Алви взглянул мне в глаза, преградив манящие туманности, перетекающие из малинового в зеленый, затем в розовый и фиолетовый. «Агнес, милая, заяви, что ты хочешь жить. Ты ведь хочешь. Я этого очень хочу. Ты мне нужна!» Искренность в его глазах и горячность в голосе потрясли меня. По шкале эмоционального тона 10 из 10. Я в самом деле что-то для него значу? «Хорошо. Я хочу жить», — сказала я как можно громче. Получилось едва слышно. Теплый ветер, словно в сновидении, продолжал тянуть меня, кружить, стягивать ауру, как ситцевое платье, и я сама стала легче. Лишь ладонь Алви ощущалась, напоминая, что я настоящая. Он молчал, но продолжал умолять меня взглядом. «Я хочу жить», — на пределе своих легких крикнула я снова. И вдруг я ощутила под ногами твердь. Алви обнял меня, заслоняя собой от внезапно дрогнувших и начавших бурлить, словно зелье в котле, разноцветных туманностей вокруг. Алви прикрыл глаза, молясь, и нас выплюнуло из камина в его кабинет. Швырнуло к дивану, мы шлепнулись на него с размаху. Большой, черный, кожаный, он спружинил и поймал нас высокой спинкой, словно бегемот в пасть. Я попыталась встать, поправляя задравшуюся юбку, но все равно рухнула. Ноги не держали. Алви оперся о широкий подлокотник и громко выдохнул. «Молодец, Агнес. У тебя получилось. Не знаю, на совсем ли, но это маленькая победа». А мой мир снова стал блеклым. Ни волшебства, ни штрихов энергии, ни аур, ни ярких запахов. Ужасная серость без магии. Я закрыла глаза. «Агнес! Агнес!» «Я не груша. Не надо так». «Не теряй сознание. Держись!» Я посмотрела на него и захотелось плакать. Я снова никто. Обычная серая мышь. Впрочем, если по правде, я для него все равно одна из. Как мне пережить этот дурацкий год без магии? Из глаз брызнули непрошенные слезы. Алви обнял меня. Просто по-человечески. Как будто родной и теплый. Он так не должен уметь. Он же язва и ехидный гад. Он ректор и магистр манипуляций. И верить ему нельзя. А он погладил меня по голове. Коснулся носом моей ушной раковины и проговорил, щекоча губами и согревая дыханием. «Мы совсем справимся, слышишь? Только не падай духом». «А чем падать?» — вяло хмыкнула я. «Ничем. А куда?» прошептал он, поглаживая меня по спине, как маленькую. «В любовь. Больше никуда не разрешаю». И поцеловал меня в висок, предательски нежно, разоружая. Его крепкая ладонь вновь остановилась на моей спине, и я опять почувствовала истекающий из нее в меня жар, живительный, наполняющий. Сил прибавилось, словно я выпила пару чашек кофе залпом. Я пораженно взглянула на Алви, который по-прежнему не выпускал меня из своих рук. «Ты вливаешь в меня энергию?» Он улыбался, хотя под его воспаленными красными глазами пролегли темные круги. «Перестань, ты сам...» «Я просто не выспался. Тебе нужнее». Но я аккуратно убрала его руку и отодвинулась. «Зачем ты спасаешь вселенское зло?» «Оно милое. Мне очень нравится». Я моргнула. Похоже, тур через камин слегка помутил ему сознание. Но черт, было приятно. Алви откинулся на спинку дивана, словно позволил себе расслабиться наконец. Прикрыл веки, но его рука мою не выпускала, продолжала держать крепко, как якорь. Он погладил большим пальцем мне ладонь, бугорки у пальцев, и голова моя закружилась. Не от слабости, совсем нет. «Ты говорил обо мне с королем?» — проговорила я. «Почему?» «Потому что ты мне нужна». «Нужна? Думаешь, что я помогу распутать тебе это дело? Но ведь ты только что заявил, что я балда». Он раскрыл глаза, в них блеснула ехидная усмешка. «Зато ты разозлилась должным образом. Сработало». Он подмигнул. «Интересно, остался ли в музыкальном зале камин? Или мы снесли его вместе со стенкой? Хорошо бы и с роялем. Всегда хотел его взорвать за травмы детства. Меня пытали музыкой». Он еще и шутит. «Моей жизни что-то угрожает?» — спросила я. «Кроме его величества Стериана Благонравного». Алви раскрыл пространственный карман свободной рукой и достал оттуда очередной флакон с розовой жидкостью. «Все будет хорошо. Пей». Я послушно заглотила сладковатую настойку. От ее яркого запаха теперь остались лишь воспоминания. Моя голова сама от бессилия опустилась ему на плечо. Алви прижал меня к себе. Если бы он только знал, как давно я мечтала об этом. Говорить с ним на «ты», чувствовать его и просто быть рядом. Но все же стоило взять себя в руки и прекратить таять на нем, как влюбленная медуза на солнце. Хотя еще минуточку. Терпеть не могу, чувствовать себя беспомощной и слабой, но почему-то сейчас это было так восхитительно. «Прости, я сейчас. Я соберусь. Нас ждут на завтрак». Я посмотрела на Алви, пытаясь сконцентрироваться. «Не понимаю, как мы переместились?» «Я тоже. Разберемся». И вдруг дверь распахнулась. В нее без стука заглянула леди Хинтара. «Я же вам говорила, что сэр Алви здесь. Где ему еще быть, господин дознаватель? Вот они, голубки, милуются. Хотя разве можно так? До изнеможения». И только сейчас я поняла, что мои юбки по-прежнему задраны весьма двусмысленно. С ужасом принялась одергивать их, чтобы прикрыть ноги. Тощий, взъерошенный мужичок в пиджаке, навидавший виды свитер, выглянул из-за плеча дородной южанки. Судя по взгляду глаз на выкате, он мигом просканировал нас и усмехнулся. «В замке грома и молнии, а вы, сэр, вот чем занимаетесь. Я думал, это вы в магии упражнялись». «Выйдите вон!» — резко сказал Алви. С движением его пальцев дверь в кабинет захлопнулась. Боюсь, кто-то остался без носа. «Мне понравилось, как ты их. Научи меня так». «Легко. Потом». Алви привстал и сам вернул на место мои юбки. Щеки у меня загорелись, как и его глаза. От игривого лукавства в них можно было костер поджигать. «Ты отдыхай, я распоряжусь. Завтрак тебе принесут сюда». «Не стоит. Твоя мама и так...» «Без разницы. Главное, что тебе нужен отдых. Потому что перемещение через другой мир — это не через лужи прыгать. Тем более, что магии в тебе опять нет». «И это хорошо?» «Для дознавателя хорошо. Для тебя нет. Когда он придет тебя расспрашивать, все колдовал я. Понятно?» «Ладно». В его неравнодушие до сих пор было трудно поверить. «Для всех. Ты читаешь мои записи по моему распоряжению». Он мотнул головой на стол. «А я могу?» «Когда появятся силы, но лучше выспись». Он кивнул и вышел, плотно закрыв за собой дверь. За стеной послышались голоса мажордома, дознавателя и леди Хинтара, а я еще раз оттянула к полу юбки. Тот странный случай, когда потеря репутации спасает тебе жизнь. Я осторожно встала с дивана, подкралась на цыпочках к двери. Голоса удалялись. Второй плюс — я избежала необходимости сидеть за одним столом с высокомерной герцогиней, которая готова плеваться в мою сторону ядом. Ночью я попробовала снять с Ранди черную печать, такую же, как у меня. Ничего не вышло. Нормальными способами она не снималась. В том, что ничего хорошего она не сулит и что она связана с другим миром, я теперь не сомневалась. Просто так Алви не заботился бы и не отпаивал средствами от смертельных магических ударов. Мне было дурно. Но я решила не спать, тем более, когда есть возможность совершенно официально заглянуть в записи Алви. Я-то хотела прочитать их тайком. Я подошла к столу и раскрыла блокнот, возле которого лежала ручка. Прочитала первую запись и обомлела. Перечитала еще раз, решив, что ошиблась. Увы, нет. То, что выглядело абракадаброй на нашем языке, на древнем гласило: «Да откроется печать по моему велению». Та же запись повторялась и на второй странице, и на третьей, и на четвертой. Алви сказал, что руны находятся во всех каминах замка. Угу. И, судя по пометкам Алви, слуги видели эти фразы букв возле каминов или над ними, в самых разных комнатах. А еще Алви явно не знал об их существовании ранее. Значит, факт о рунах не разглашался и, возможно, был давно забыт. Но теперь в замке есть кто-то, кто открывает печати заговором для полной активации. И еще здесь мы с Алви. Ключи. И нам, как специально, перекрыт выход порталом. Допустим, мы захотим выбраться простым человеческим способом. Тоже проблематично. В лесу чем-то недовольны хендеры. И они явно не захотят нас выпустить просто так. Алви справился с шестерыми, а если их будет целая стая? Волков с магической силой. По моей спине стекла холодная капля пота. Это не замок. Это ловушка.